Впрочем, я и сам об этом уже начал догадываться. Клея лишь окончательно подтвердила мои догадки. А еще мне так страшно было. Девушка снова прижалась к моему плечу и вздрогнула. Когда я умерла, когда возродилась здесь, и дела в этом мире шли поначалу так себе. Все-таки дар у меня другой, не такой, как у вас. Это я понял еще в прошлую нашу встречу, и именно тогда узнал в Клея свою ученицу. Основной ее дар, которым она обычно пользуется на людях, чистый физик. Но чистый он лишь для тех, кто совершенно не разбирается в магии. Тогда как о втором даре Клея неизвестно почти никому, даже из ближайшего ее окружения. Она тоже лекарь, как и я. Но этот дар построен очень хитрым и подлым образом, ведь она может влиять им только на себя. Такой вот эгоистичный тип дара, и с этим ничего не поделать. Так, а теперь скажи мне, вздохнул я, за все это время ты смогла найти хоть кого-то из наших? Неа, помотала она головой. Хорошо, тогда следующий вопрос. Учитель, а можно я спрошу? Перебила меня Клея и подняла руку. Помолчи, я стиснул зубы. Да, Клея никогда не отличалась усидчивостью. Вообще, если уж на чистоту, она была одной из глупейших учениц. При этом еще и жутко строптивая, но везучая, как никто другой. Плюс дар у нее действительно интересный. Я не успел обсудить с тобой. Ну, учитель, ответьте, пожалуйста, воскликнула она. Вот что ты за девка такая, а? Выругался я. Просто очень интересно, учитель, почему меня так тянет к вам? Хах, небось уже думала, как мы будем с тобой детишек растить, рассмеялся я. Ну не совсем, щеки Клея покрылись румянцем. Если честно, в моих фантазиях, по большей части, были цепи, подземелья, плетки. Так, вот сейчас ты возьмешь и выкинешь все эти мысли прочь. Я аж подскочил на месте, и вообще, помотал головой и начал создавать сложное заклинание. Стены покрылись магическими письменами, под потолком разгорелась целительская сфера, усыпанная самыми разнообразными рунами. Потоки концентрированной энергии метались из стороны в сторону и выходили далеко за пределы зала. Во дворце сначала завыли сирены, но затем Клея приказала отключить сигнал тревоги и продолжила завороженно наблюдать за сложнейшими магическими манипуляциями. «Эх, как давно я не видела настоящую магию Иерофанта», – мечтательно проговорила она. И тут сфера под потолком взорвалась ярким светом, а на пол стали оседать зеленоватые мерцающие блестки. «Ну что, легче?» – уточнил я. «В смысле?» – Клея встряхнула головой в попытке прийти в себя, после чего нахмурилась. «Хаэм, это как так, и правда, не тянет теперь, а почему тянуло тогда?» «А потому, что нечего прогуливать уроки», — крикнул я, «особенно настолько важные. Это называется зов Иерофанта, печать, поставленная на твою и мою душу на случай, если кто-то из нас потеряет память или личность будет уничтожена. В таком случае, мы будем тянуться друг к другу в следующей жизни. Неужели ты, и правда, не знаешь даже таких основ?» «Ну, наверное, я приболела в тот день, или случайно прослушала пару слов на лекции», — замялась девушка. «Да, веселые деньки тебя ожидают», — помотал я головой, тогда как Клея заулыбалась. «Война будет, большая, ну так я готова хоть прямо сейчас, не будет никакой войны», — проорал я, подскочив с трона. «Точнее, война-то будет, без этого никак, но сначала ты сдашь мне тот экзамен, а для этого тебе придется усердно готовиться к нему. Не представляю, насколько нужно быть ленивой ученицей, чтобы не знать о зове Иерофанта. Все-таки это базовая магия, одна из многих печатей, созданных, чтобы обезопасить членов Ордена в будущих жизнях. Ведь могущественный менталист действительно может перед убийством стереть память, разрушить личность. Разумеется, безвозвратно уничтожить саму суть человека невозможно и всегда можно все восстановить. Например, был случай, когда одного из учеников ордена взяли в плен, над ним хорошенько поработали, после чего прикончили. И вот, спустя какое-то время, один паренек случайно увидел на улице одного иерофанта, и с тех пор стал крайне настойчиво преследовать ее. Дама та была видная, потому привыкла к повышенному вниманию, но этот парень переплюнул всех, и был самым настойчивым. Он мог бы преследовать ее и дальше, но в какой-то момент парень пробрался в один из замков ордена. Разумеется, та поймала его, посмеялась, мол, парень решил выбрать самый изощренный способ самоубийства. Но перед тем, как прикончить бедолагу, провела сканирование, которое показало, что на парне стоит метка Иерофанта. Дальше был созыв совета, тщательная диагностика и процесс восстановления прежней личности. Ничего интересного, вполне себе обычная рутинная работа Совета Ордена Иерофанта. Эта печать – лишь одна из многих других закладок, которые буквально пришиваются к душе каждого члена Ордена. Разумеется, эта манипуляция производится исключительно с полного согласия. Да и технологии эти были созданы давно, при участии многих других орденов, в том числе и охотников. Тук-тук, в дверь постучались, но Клея никак не отреагировала. Мы продолжили сидеть и общаться на тему того, насколько она была плохой ученицей, но стук повторился вновь, и после этого дверь слегка приоткрылась, а на пороге показался перепуганный старичок. «Прошу прощения, госпожа, но у нас чрезвычайное происшествие», — поклонился он. «Вы сами говорили, что в таких случаях вас можно беспокоить», — старик посмотрел на Клея, сидящую в позе ученицы, на меня, восседающего на троне. «И еще, я же правильно понимаю, что у Египта теперь новый царь, да?» «Так, ты давай от темы не отходи», — нахмурилась царица. «Что за происшествие? На нашу территорию проникли враги, моя госпожа», — развел руками старик. «Ну так уничтожьте их, в чем проблема?» — возмутилась девушка. «Будто бы в первый раз, мы бы с радостью, но с этим тоже проблемы», — вздохнул тот. «Просто они почему-то никак не уничтожаются, не хотят совсем, и все тут, а еще не реагируют ни на какие угрозы. Представляете, мы им говорим, что уничтожим их, а им хоть бы что, идут вперед и не замечают никого вокруг. Мы им говорим, что они попадут в черный список Каира, а они будто бы не знают, что это вообще такое. Если честно, я сам только недавно узнал про этот список. Всех, кто попадает в него, начинает преследовать тайная организация, и преследование может затянуться на сотни лет. Мне плевать», — сухо ответила Клея. «Уничтожить их, а кто там, кстати?» — уточнил я. Замялся старик и посмотрел на царицу. «Отвечай», — махнула она рукой. «Там люди этого человека», — кивнул он на меня, «а еще страшная женщина на драконе. Она вообще впереди летит, и всем очень страшно, честное слово, что-то знакомое». «Дракон», — задумалась Клея. «Впрочем, неважно, все равно уничтожить». «Ой, не советую», — помотал я головой. «Ты не поняла, что это мои люди». «А, твои?» — опомнилась она. «Да, что-то я перенервничала, и с концентрацией в последнее время проблемы», — девушка встряхнула головой. «Вот, кстати, есть такое. Еще при первой диагностике заметил, насколько она запустила себя. Нет, если сейчас взять ее и кинуть в вулкан, то вулкан подавится и потухнет, а она вылезет оттуда и попросит выдать ей новую одежду, даже не обуглится. Таков ее дар, но есть у него и минусы. Энергия аккумулируется в ее теле, не может выйти наружу. Из-за этого она может исцелять себя хоть сколько угодно, но переизбыток энергии пагубно действует на ее разум, который и без этого, не сказать, чтобы отличался особой остротой. Мало того, она все это время совершенно не следила за собой, а со временем ее проблема лишь усугублялась. Но теперь передо мной возник другой вопрос. Где вообще была моя голова, когда я брал ее в орден? Или это было во время друидских игрищ, в которых я участвовал совершенно случайно и победил, кстати? Но даже после пары бочек самой забористой друидской настойки я не должен был принимать ее в орден. Она даже репарионную финторадиоксальную гиптограмму не поставила. Ну как так можно? Это же азы. В общем, ничего с ними не делайте, махнул я рукой. А женщину на драконе пригласите сюда. Сюда? Удивилась Клея. Но это же священная комната. Не вижу в этом ничего такого, пожал я плечами. Тем более, сможешь познакомиться с моей женой. У-у-у, протянула царица. С женой? И зачем мне знакомиться с ней? Я же знаю, что вы женаты, но она же просто пешка, не более того. В смысле? Нахмурился я. Ну я думала, что этот брак фиктивный, просто, чтобы титул графа получить, пожала она плечами. Разве не так? Нет, она настоящая жена, которую я люблю. Клея зависла на пару секунд, а затем начала резко бледнеть. Если она смогла завоевать ваше сердце, тогда кто же она? В глазах у нее плескался нескрываемый ужас. Тем временем небо над дворцом заволокло черным туманом, а с улицы послышались предсмертные завывания. Ну, она слабенький некромантик, пожал я плечами. Но ничего, Вика быстро учится. Слабенький, опешила Клея. А разве это не жалобный плач небес? Заклинание девятого круга запретной школы некромантии Виона Фардия? И вообще, откуда в этом мире такие знания? Так я чуть поделился, скривился я. Совсем немножко, да. Но ведь это знание из тайной библиотеки иерофантов. Даже изучать их было запрещено. Вот именно, подметил я, запрещено. Тогда откуда ты знаешь об этих трудах? Да уж, ты явно давно на коленях не стояла, покачал я головой. Надо бы это исправить. Я буквально несколько минут назад стояла на коленях, поджала губы девушка. Так что, нет, ну уж нет, по-иерофански. Эх, вздрогнула Кля. 600 лет на битом драконьем стекле Скрапийской не стояла, и еще столько же не хотела бы. Ладно, хватит слов, махнул я рукой. Потом поговорим с тобой, почему ты проникала в тайную библиотеку без спроса. Хотя, конечно же, она проникала. Почти все проникают. Просто это был слой, специально созданный для особо любопытных. Тогда как в библиотеке существовало много действительно скрытых кругов. Единственное, что она видела из по-настоящему запретного, так это альманах Гигерина, вечного путешественника по мирам. И то она увидела труды Гигерина только в тот момент, когда я бил ее этой книгой по голове, за то, что делала себе маникюр во время моей лекции. Прошло несколько секунд, и открылась. Нет, не дверь, крыша открылась, причем совсем. И через открытую крышу в тронный зал залетела Вика. «Дорогая, как же я рад тебя видеть!» – воскликнул я. «И сразу скажу, это не то, что ты подумала». «Да», – прищурилась она, и за ее спиной раскрылись костяные крылья, а в руках сформировалась коса. «ГМ, а разве ты уже освоила боевую форму жнеца?» – удивился я. «Думал, тебе для этого потребуется еще минимум 10 лет». «Нет, дорогой, не освоила». Холодно проговорила жена и в комнате повеяла смертью. Косу мне дочь подарила. Глава 6. Вот на что я не рассчитывал, так это на такую скорую встречу с Викой. Нет, она бы в любом случае прилетела проведать меня, но чтоб так быстро. Впрочем, возможно, так даже лучше. Пусть сразу познакомится и решат все вопросы между собой, не будем оттягивать этот неизбежный момент. Все равно мне придется в будущем регулярно видеться с Кля. Как-никак, а она остается моей ученицей, и даже смерть и перерождение не отменяют этого факта, как и моей ответственности за ее благополучие и уровень знаний. Это как насмешка судьбы, причем сразу надо мной и над Клеосандрой, ведь в прошлом мире она очень страдала от того, что ей нужно было сдать экзамен, и в этой жизни снова придется страдать и сдавать. Впрочем, для меня тоже мало приятного, а принять у нее экзамен не позволит совесть. Сначала она должна овладеть всеми необходимыми знаниями, освежить в памяти уже давно забытую теорию, показать практику. Стоит ли говорить, что у лекарей обучение особенно долгое и экзамены особо сложные? Думаю, все и так это прекрасно должны понимать. И вот, Клео стоит, я сижу на троне, а Вика уже спустилась и подошла к нам поближе, теперь пытается уничтожить нас взглядом. Да уж, напряженный момент, батя я. Послышался радостный вопль за спиной Вики и, отклонившись в сторону, увидел бегущего ко мне Лабладута. «Прости, засранца, не уберег». В этот момент Кля решила показать Вике свою ауру, отчего стены зала задрожали и покрылись трещинами. Впрочем, моя жена тоже не стала стоять столбом и высвободила свою некротическую силу. Лабладут посмотрел на все это и слегка изменил траекторию движения, чтобы обогнуть этих двоих и не очутиться между молотом и наковальней. «Да уж!» Только Лабладута мне здесь не хватало, еще и Клео стоит, ухмыляется, явно готовит какую-то шутку. «Михаил, вы бы хоть это», — оскалилась она, — «вы бы хоть старались лучше, когда детей делаете». Лабладут злобно посмотрел на нее, но не стал акцентировать на этом внимание, просто поскорее добежал до меня, забрался по штанине на плечо и принялся обниматься. «Батя, правда, прости, каюсь, слаб, хил». Но он посмотрел мне в глаза и ударил себя в грудь кулаком. Зато сердце храброе. До последнего пытался, но проклятые враги. «Окружили?» — уточнил у него. «Нет же, врасплох застали. Но теперь я не отойду от тебя ни на шаг», — воскликнул Лабладут. После чего он заподозрил неладное и снова посмотрел по сторонам. «Кстати, а что тут происходит? А ты сам не понимаешь?» «Не, я просто спал. Меня в мешок сунули и мы полетели куда-то», — развел он руками. «Кстати, это еще одна причина, по которой я тебя потерял. Ты ведь как красного прихлопнул, там столько энергии осталось. В общем, немного перекушал и уснул. Только сейчас пробудился, он снова посмотрел по сторонам и увидел игру в гляделке между Викой и Клео. И все-таки, что тут происходит? Грубо говоря, моя жена сейчас думает, что я тут был с любовницей, пожал я плечами. Как-то так, у-у-у», замотал головой Лабладут. «Классно, да, бедная женщина. А где мы, кстати?» «Так в Египте. А во, это там, где правит сумасшедшая сучка. Ну, так мне говорил Леонид, почесал затылок Лабладуд, тогда как Клея тактично покашляла. Стоп, выходит, что это, он посмотрел на царицу. Да-да, я та самая Клея, кивнула она. А-а, понял, хлопнул он себя по лбу. Так почему же сразу не представились? Я бы в таком случае, договорить он не успел, так как исчез в фиолетовом облачке, и больше не появлялся. Мне же эта ситуация окончательно перестала нравиться. Очень уж недобро Вика смотрит на Клея, да и Клея тоже явно в предвкушении хорошей драки. Советую вам успокоиться и разойтись, нахмурился я. Конечно, я вот-вот успокоюсь, мило улыбнулась Вика. Только переговорю с одной охотницей, которая на чужое зарится. Эф, фыркнула царица, да больно мне надо, забирай себе. Что значит, больно надо? Уперла руки в бока жена. Ну так посмотри на него, явно не подарок, зачем мне такой нужен? Махнула на меня рукой Клеосандра. Чего сказала? Вокруг Виктории образовался черный смерч. Ну-ка иди сюда. Я сказал успокоиться, проговорил я, и в этот момент одна из колонн рухнула на землю. Клея отвела атаку Виктории в сторону, и потому вся энергия ушла в колонну. Да успокойтесь вы, теперь уже громче приказал я. И сразу после этого упала вторая колонна. Клея тоже попыталась достать Вику, но я не зря обучал свою жену. Она ловко уклонилась и ответила моей ученице любезным ударом некротической лозы. Успокойтесь, процедил я сквозь зубы, но в ответ обрушилась часть потолка. Ой, знаете, что, идите вы лесом. Развернулся и направился в сторону выхода из комнаты. Как наиграетесь, поговорим. Не хватало мне еще кошачьи бои разнимать. Не моего уровня это занятие. Лучше пойду, съем что-нибудь, а то голод никуда так и не пропал. В кабинете префекта я хорошенько подкрепился, но все эти ресурсы уже усвоились, и организм требует еще. Плюс египетская кухня мне понравилась, а тут как раз повод хороший, если уж оказался во дворце царицы. Спину окатило холодным смрадным дымом. Зяблик решил защитить свою хозяйку и дыхнул на Клея, отчего с нее сдуло кожу. Но для Клея такие травмы ничто. Она даже щит не стала активировать, чтобы можно было весело исцелять себя и тем самым удивлять окружающих. «Эй, нечестно!» – возмутилась ученица. «Двое против одного?» Она хлопнула в ладоши, и спустя мгновение откуда-то с потолка вниз упали две едва заметные тени. Пустынные ассасины сразу заняли боевую стойку и приготовились нападать. «А теперь нас больше, трое против двух!» – расхохоталась царица. «Ты хотела сказать, четверо против трех?» – усмехнулась Вика, и за ее спиной встали Мирабель с Билмаром. «Ну что за дурдом?» – я закрыл лицо ладонями и покачал головой. «Так, чтоб вы знали, убивать друг друга запрещаю. Это понятно?» – отвечать мне никто не стал. Но уверен, меня услышали. На этом развернулся и отправился по своим делам, аккуратно прикрыв за собой дверь. За спиной загрохотали взрывы, послышался рев дракона. Весь дворец, то и дело, сотрясался от выбросов энергии, от стонов мертвецов. Думаю, всем понятно, что трогать друг друга нельзя, но пар при этом выпустить нужно. Пусть по методике охотников знакомится. Во время драки, не вижу в этом ничего страшного. Стоять. Я поймал спешащего в тронный зал слугу, и тот замер, испуганно захлопав глазами. В руках он сжимал сумку с фонящим артефактным оружием для царицы и потому очень спешил отнести ее. Ответь, где здесь столовая? Протянул он и заговорил на египетском. Ты правда думаешь, что я тебя не понимаю? Прищурился я, сказав это на его языке. Тогда как слуга не растерялся и стал говорить на другом наречии. «И древнеегипетский я тоже знаю», — вздохнул я. «Ответь мне на любом языке, где столовая, и я тебя отпущу. Хоть на шумерском, хоть на зимбабвийском. Мне без разницы, просто ответь, и все. Вы можете отобедать в гостевой столовой, которая располагается на первом этаже восточного крыла дворца», — обреченно вздохнул слуга. «Прошу вас, только не говорите госпоже, что я вам это сказал. Нам запрещено общаться, мы же обычные слуги и недостойны говорить с ее гостями. Да и непонятно, враг вы или друг. Самому непонятно», — махнул на него рукой и направился в восточное крыло. Люди в столовой знатно удивились моему появлению. Тогда как я поздоровался со всеми, сразу набрал себе побольше еды и, наслаждаясь звенящей тишиной, принялся за свою трапезу. Постепенно местные стали приходить в себя и начали говорить друг с другом на своем языке. Причем совершенно не стесняясь моего присутствия, все поголовно обсуждали меня. Мол, какой-то чужак пришел, им неприятно мое присутствие. Кто-то хотел навалять мне, Другие его остановили и сообщили, что я гость Кля, и потому неприкосновенен. «Если что, я вас прекрасно понимаю», — улыбнулся им, и в зале снова воцарилась тишина. Но, спустя минуту, кто-то заговорил на немецком языке, и остальные тоже подхватили беседу. «И так тоже понимаю», — проговорил я на немецком, «и на древнеегипетском, и на греческом, на каждую попытку обсудить меня я отвечал на разных языках. Вот вы, правда, издеваетесь, да, впрочем, их обсуждения мне не мешают. Какая разница, чего они там говорят? Взял себе булочку, кушаю, запиваю чаем. Традиционный китайский тоже знаю, если что», — снова удивил собравшихся. «Да и они меня удивили, если честно. Я давно читал про Египет, и тогда даже не поверил данным, указанным в статье. Оказалось, что образование в этой стране на довольно высоком уровне. Есть множество хороших школ, академий. Люди охотно поглощают любые знания. Теперь же мне открылась тайна, почему царица Египта так печется об образованности своих подданных. Сама просто паршивая ученица и, понимая это, пытается как-то загладить вину перед вселенной». Тем временем для собравшихся в столовой это стало вопросом чести. Кто-то быстро сбегал в библиотеку, принес словари. Они быстро зашуршали страницами и постепенно начали пробовать говорить на самых редких языках. В итоге, насчитал аж 27 штук, но пообщаться втайне от меня им так и не удалось. Пока закидывал в рот булочки, где-то вдалеке продолжали греметь взрывы. Думаю, достаточно. Я наелся, чая попил, а значит, пора заканчивать это представление. На этом отправился обратно в зал. По пути меня пытались остановить стражники, мол, там сейчас небезопасно. Но когда я сказал, что это моя жена, там с их царицей общаются, меня сопроводили прямо к двери, и крайне вежливо, но очень настойчиво попросили зайти туда как можно скорее. Хотя я и не вижу смысла куда-то спешить. Установленная в зале сигнальная печать ни о чем серьезном не сообщала, никто сейчас не при смерти, так что и волноваться ни о чем. Открыл двери и окинул взглядом комнату. От прежнего величественного зала не осталось и следа. Две стены уже снесены, все вокруг в трещинах и покрыто копотью. Битва идет полным ходом, никто не собирается отступать. А ведь 2 часа прошло, они издеваются. Вот что значит, когда у жены долгое время не было достойных противников. Или с дочкой засиделась, раз решила так развеяться, тогда как Клео сражается не в полную мощь, но и не расслабляется, чтобы не упасть в грязь лицом. Плюс, характер у нее не очень, потому продолжает стоять на своем и постоянно подкалывать Вику. «Так, все, вы молодцы», — похлопал я в ладоши, — «подрались, и хватит. Теперь расходитесь, и будем говорить, как нормальные люди. Кто пустил сюда чужака?» Послышался крик, и в следующее мгновение мне пришлось наклонить голову. Ухо едва заметно поцарапало копье и вонзилось в дверь за моей спиной. «А вот это уже было зря», — спокойно проговорил я и посмотрел на мужика, который метнул копье. Затем перевел взгляд на Кля, а та вжала голову в шею и побледнела. Битва тут же остановилась, и в комнате повисла напряженная тишина. «Ой, Собекхотеп, беги», — воскликнула она. «Я ваш телохранитель», — возмутился мужик. «Я не...» — договорить он не успел, так как в него влетело некротическое копье, и бедолага кубарем покатился по полу. «Она его ранила», — воскликнули другие слуги Кля. «Мы отомстим», — сверкнула вспышка, прогремел взрыв, и битва продолжилась в прежнем ожесточенном ритме. Честно говоря, даже не могу вспомнить, чтобы мне не удавалось остановить драку. Старею, что ли? «Все, Вика, хоть ты прекращай», — вздохнул я. «Поигрались, и хватит. Я бы мог приказать Мире или Белмару остановиться, но ведь они просто выполняют приказ Вики, и они не виноваты. Хотя, я и вижу улыбки на их лицах. Дорогой, просто не обращая внимания, она продолжала отбивать атаки одной рукой, а второй махнула. «Дай мне еще 10 минут, и я эту курицу покалечу, а потом приду к тебе. Просто я так скучала, торопилась». «Хорошо, дорогой, не отвлекайся», — прикрикнула на нее Кля. «Я и так могу ноготочки себе подпиливать, пока сражаюсь с тобой, слабачка». «Миша, правда отвлекаешь», — нахмурилась Вика. Некоторое время я смотрел на ожесточенное побоище и снова помотал головой. «Кля, ну может ты все-таки остановишься, а? Ой, послушай свою жену», — рыкнула царица. «Будь хорошим мальчиком и беги отсюда». Она осеклась на полуслове и застыла, начав резко бледнеть. «Это не то, что я хотела сказать», — она медленно перевела взгляд на меня. «Михаил, учитель, просто я правительница, привычка у меня такая. Я не, госпожа, белмародернул Вику. Думаю, нам пора бежать. Он кивнул в мою сторону, заметив, насколько мощные потоки энергии начали появляться вокруг меня. Молодец, Белмар, ты все правильно понял, но поздно. Я, сказал, остановиться. Прорычал я не своим голосом и ударил ладонями в пол. В разные стороны стали расходиться сверкающие зеленым трещины, затем из них хлынул поток энергии, и по всей комнате стали создаваться сложные цепочки магических символов. Они сплетались между собой, образовывали конструкты и распределялись в пространстве, занимая собой всю комнату. Некротика Вики полностью развеялась. Чистая энергия Клея тоже растворилась без следа. Их место заняла энергия жизни, сплетенная в зашифрованные магические письмена. Вспышка озарила зал, и на этом все звуки резко стихли. Воцарилась тишина, и люди, замерев, с удивлением смотрели друг на друга, не в силах пошевелиться. «У вас есть 2 часа на то, чтобы постоять и подумать о своем поведении», — я отряхнул руки и направился к выходу. «А заодно можете поговорить и познакомиться. И никаких драк». Хлопнул дверью и снова направился в столовую. «Помнится мне, там как раз запахло жареным мясом, а вот белка мне сейчас, ой, как не хватает. Вот я идиотка», — едва слышно проговорила Клея себе под нос. «Сколько раз из-за своего характера страдала. Но ведь я, и правда, не специально. Просто привыкла так общаться». Некоторое время царица размышляла над своим поведением, после чего тяжело вздохнула и помотала головой. «Меня, кстати, Клея зовут», — обратилась она к своей противнице. «А я Виктория, смерть твоя», — мило улыбнулась жена Михаэля. «Очень приятно», — криво ухмыльнулась Клея, показывая всем видом, что не очень-то ей приятно. «Госпожа, прошу вас, не говорите с ними», — воскликнул кто-то из личных охранников царицы. «А ну пасть закрой», — рыкнула она. «Твое мнение не спрашивали». «Не понимаю, как Миша тебя в ученицы взял», — вздохнула Виктория. Некоторое время они перекидывались колкостями между собой, но затем разговор пошел на лад. «Все равно делать нечего, даже пошевелиться нельзя. Ну ты меня тоже пойми, я его искала, искала. Вон, столицу зулусов чуть не разнесла. Прилетаю, а он тут с тобой общается», — возмутилась Вика. «И что такого? Общаюсь и общаюсь. Сразу убивать за это, что ли?» — опешила Клея. «Ну да», — не поняла вопроса графиня. «А есть еще какие-то варианты? Любая баба рядом с моим мужем должна умереть, иначе никак». «Ну вот, у нас с Михаэлем все немного тяжелее», — вздохнула Клея. «Все-таки я его ученица». «Я все понимаю, дамы», — встрял в разговор Белмар. «Но нас-то за что? Ой, будто ты сам не знаешь», — усмехнулась Мира. «Ей повезло меньше, она застыла в особенно неудобной позе, когда взбиралась на дракона, и теперь смотрит прямо ему в чешую на боку». «Так я просто выполнял приказ», — возмутился некромант. «То есть, как бы, невиновен?» «Да, поэтому, когда я предложила не вмешиваться, ты сказал, что хренушки, давай раскатаем этих египтян», — хохотнула Мира. «И кстати, Клея, вообще-то, царица Клея», — возмутилась та. «Нет, просто Клея», — не согласилась с ней Мирабель. «Раз ты его ученица, может, разбираешься в его магии?» «Ну так, немного». «Тогда можешь скажешь, когда пройдет паралич. У меня спина чешется, да и дракона нюхать надоело», — проговорила магиня смерти. «Хороший вопрос», — задумалась царица. «Скорее всего, через 2 часа, как он и сказал, а может и никогда не развеется». «Ну, в теории», — важно проговорил Белмар. «Никогда не может быть. Каждое заклинание имеет свое начало и конец». Клея в ответ хотела покачать головой, но вспомнила, что на ней наложен паралич, потому просто улыбнулась и ответила. «Зная Михаэля, у него возможно все. В этот раз есть было не так скучно, так как компанию мне решил составить Лабладут». Остальные поначалу просто молчали и протирали глаза, думая, что рогатый человечек им мерещится, но затем постепенно рассосались и покинули комнату, так что нам никто не мешал. Лабладут, в свою очередь, рассказал увлекательную историю моего похищения, точнее, попытки, которая закончилась полным провалом. «Даже думать не хочу, кто это пытался подстроить. Врагов у меня предостаточно, и ждать такую подлость можно от кого угодно. Забавно, правда, что у них не сработал хищный портал. Они серьезно думали, что подобная ерунда сможет сожрать меня и не подавиться. Я даже без сознания встану поперек горла такой штуковине, это знают даже первоклашки в моем ордене. Бать, ну я все равно не пойму, зачем так жестоко с матерью», — проговорил Лабладут. Взял и паралич на нее наложил. пожалел бы хоть, все-таки она мать двоих детей. Двоих, у меня изо рта выпал пирожок. Ну, технически, я ее тоже мамой называю, пожал плечами он, так что можно вполне причислить к ее детям. И все же, мог бы сделать поблажку, или это в воспитательных целях, и я о чем-то не знаю. Возможно и так, я хитро улыбнулся в ответ, жестко. Они, конечно, подрались и все такое, но, да, Лабладуд, ты совсем не понимаешь женщин, я задумался на пару секунд и добавил, впрочем, никто не понимает, а вот и нет, я очень даже понимаю, возмутился он, да, а что, если я тебе скажу, что на Вику паралич не наложен, усмехнулся я, так она бы там не осталась, в таком случае, удивилось божество, зачем ей это, я же сам там был и видел, что она до сих пор стоит в той же позе, вот видишь, не понимаешь, и я не понимаю. Кстати, на Клеа тоже нет никакого паралича, а остальных тогда за что? Они же просто приказы выполняли, возмутился Лабладуд. Да этих просто за компанию, пожал я плечами. Не знаю, если честно, за что им досталось, но, как минимум, для массовки пусть постоят и подумают над своим поведением. Ладно, но зачем это все было нужно? Лабладуд продолжал мотать головой. Это просто законный способ дать им пообщаться, развел я руками. А то ни одна, ни вторая общаться не стали бы, так бы и дрались до сих пор, а сейчас каждая из них думает, что другая в параличе, а бить беззащитного врага, некрасиво. Мы с Лабладутом прекрасно провели время, хорошенько перекусили, и только к вечеру я вернулся, чтобы снять паралич. И причина не в том, что они больше не могли так стоять, просто к вечеру разговор был завершен, и можно было не переживать, что они снова сцепятся между собой. Ну как? Познакомились. Обратился я к девушкам. «Ага», – пробурчала Клеа. «И ты теперь не ревнуешь?» – уточнил у Вики. «Нет, конечно», – улыбнулась она. «Как я могу ревновать, если она настолько тупая?» «Эй», – возмутилась царица. «Нормально же общались. Ну, по факту, ты экзамен еще не сдала», – подметил я. «Так что тут все честно. А давай прямо сейчас сдам. А давай». Не стал с ней спорить. «С чего начнем?» «Эх, по задумке, учитель». «Ты должен был отказаться», — насупилась она. Белмар тем временем сидел на полу, растирал старые кости и внимательно впитывал всю информацию, водя озорными глазками по комнате и не пропуская ни единого слова. «Не зря тебя называли шарданским мучителем», — возмутилась Клеа, а Белмар сразу записал в память незнакомое слово. «Я же просто махнул на нее и подошел к Вике. Вот, смотри, это моя ученица из прошлой жизни. Плюс она из моего ордена, как бы это ни было странно». «Как интересно», – захлопал в ладоши Белмар. «Клеа, а расскажи, пожалуйста, каким был Михаил в прошлой жизни?» «Михаил», – невольно вздрогнула ученица. «Лучше этого не знать, Белмар, лучше не знать». «Так, ладно», – посмотрел на Клеа. «Вот это, моя жена, и попрошу не употреблять эти свои колкости по отношению к ней. Ее силу ты сама видела». «Ну да, слабовато», – кивнула она. «Согласен, но, эй», – возмутилась Вика. «Зато у меня дочь сильная». «Вообще-то у нас», — подметил я, — «и вообще, не забывай, что у Клеа это первое перерождение с сохранением памяти. Не всем удается пережить такое и не лишиться рассудка. Ей, как я вижу, не удалось», — кивнула Вика. «Ой, ну конечно, зато», — Клеа стала водить взглядом в поисках того, кого можно оскорбить. «Вот этот язвительный старик у вас совсем слабый некромант. Этот язвительный старик хотя бы сдал экзамен своему учителю». Ехидно усмехнулся Белмар. «Ладно, все, и правда, давайте заканчивать на этом», вздохнула Клеа. «Вам покажут ваши покои, я уже оповестила слуг об этом. Проблем никаких не будет, теперь вы, мои личные гости, и отношение будет соответствующее». Первая разумная мысль Клеа с момента нашей встречи, так что спорить не стал и отправился вместе с остальными на выход. И ведь несмотря на то, что она редкостная разгильдяйка, дисциплина у нее железная. Я еще удивлялся, почему слуги во дворце так странно себя ведут. Тут полным ходом идет сражение, грохочут взрывы, а никто из них не лезет под руку и не бежит прочь. Без лишней команды не делают ничего, только занимаются своими делами. И пока Клеа не скомандовала боевую тревогу, происходящее никак не будет их волновать. Вика шла впереди, вместе с Мирабель, и что-то с ней обсуждала. Я же брел следом, вместе с Белмаром. «Ну как тебе?» – кивнул ему. «И правда, немного глупая», – пожал он плечами. «Впрочем, обычная царица, ничего нового», – некромант задумался на несколько секунд. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, хотел бы попросить об одном одолжении. Просто я обычно ни о чем не прошу, а ведь даже у магов земли иногда бывает отпуск. Ты что, отдохнуть захотел? Удивился я. Не, мне это не нужно, он замотал головой. Я про другое. Можно я расскажу Клео про Романа? Зачем? Не понял я. Ну, пусть знает, что у вас есть еще ученик, который пока не завалил ни одного экзамена, ухмыльнулся подлый старик. Неплохая идея, сразу представил бешенство Клеосандры. Думаю, да, можно даже в красках расписать. На этом мы зашли в свои покои. Вика сразу отправилась в ванную, отмокать после схватки, а я позвонил Черномору. Он уже вернулся в Эквадор и продолжает зачистку, но дел там осталось совсем мало. После уничтожения главы самого крупного картеля, фронт сразу посыпался и орды бандитов хлынули в плен. «Как там? Все нормально?» – уточнил у него. «Вопрос с переправкой пленных в столицу решен, значит, флот можно возвращать во Францию. Нет, брать Египет не будем, с этим вопрос тоже решен. И с зулусами все хорошо, очень милые люди». Быстро ответил на все его многочисленные вопросы. «Я тебе чего звоню-то?» – вспомнил я. «Хочу инициировать активацию нашего плана. Да-да, того самого. По возвращению в свет великого героя». «Да ну», – удивился Черномор. «Ну что, значит, я могу обрадовать нашего молодого бойца. Он как раз сидит и скучает. А теперь скучать точно не придется. Дворец императора. Некоторое время спустя. Нужно вложить больше средств. Эта железная дорога соединит ключевые производства и шахты в северных регионах страны», – воскликнул министр. «Ваше Величество, это отличная инвестиция в будущее процветание нашей Родины». «Конечно, я выделю все необходимые средства», – спокойно ответил старик. «Но ты сам знаешь, только после полной тщательной проверки. Не нравится мне это, ведь я уже выделял деньги на строительство железной дороги, и почему их не хватило? Видимо, ошибки в расчетах. И я сам уже веду личное расследование», – потупил взгляд тот. «Ладно, вернемся к обсуждению проблем со школьным образованием. Почему до сих пор не ввели?» Император не успел договорить, так как двери зала для совещаний распахнулись и в комнату вбежал посыльный. «Ваше Величество, прошу прощения, что отвлекаю, но прибыл ваш сын. Вы говорили уведомлять вас о таких событиях», он поклонился и стал дожидаться ответа. «Вообще-то у меня совещание», нахмурился император. «Хотя, пусть заходит, давно не видел его. Но, Ваше Величество, ваш сын сейчас является непонятной фигурой. Все-таки он служит Булатову», поднял руку один из министров, за что тут же был награжден сердитым взглядом. «Тебе не кажется, что ты позволяешь себе лишнего?» – пробасил старик. «Он никому не служит, просто набирается опыта». Спустя минуту в комнату зашел Александр и, улыбнувшись, слегка поклонился отцу. «Здравствуй, отец!» – он посмотрел на собравшихся. «Может, позже встретимся? Вижу, у тебя совещание. Как закончится, так и поговорим. Правда, у меня не так много времени, и вообще, я просто зашел получить твое благословение». «Да ну», – опешил император, – «женишься, что ли?» «Нет, но дело, которым я сейчас занят, не менее тяжелое и опасное», – вздохнул цесаревич. «Хотел сообщить тебе новость, не секретная», – перебил его старик. «Нет, можно и при всех», – махнул рукой Александр. «Вот», – он показал шевроны на своей обновленной форме, – а начальник внутренней разведки аж присвистнул от удивления. «Что? Чего это? Я что-то не понимаю». Император вопросительно посмотрел сначала на сына, а затем и на начальника. «Ваш сын стал мужчиной», — хохотнул он. «Да в смысле, каким еще мужчиной?» — возмутился старик. «Сынок, что они с тобой сделали?» «Ничего не сделали», — воскликнул Александр. «Ты, правда, не знаешь, что это значит?» — удивился он. «А что, должен знать, это гвардейский шеврон булатовских войск», — гордо заявил цесаревич. «Теперь я командир полноценного ударного отряда». «А там что, есть неполноценные?» — не понял император. «Нет, есть урезанная версия. Раньше под моим командованием было 120 человек, а теперь все 200», — радостно заявил Александр. Тогда как один из генералов недовольно хмыкнул, поднялся со своего места и подошел к цесаревичу. «И что это такое?» – недовольно проговорил он. «Это, не знаю даже, как назвать. Эта побрякушка стоит того, чтобы наследник престола шлялся где попало, вместо того, чтобы заниматься государственными делами. Вот это достоинство – командовать отрядом какого-то графа. Кажется, вы, Александр, все неверно поняли. Это совсем не похвально, и даже, в какой-то степени, позорно. Он усмехнулся и потянул руку к шеврону, но Александр выхватил нож настолько быстро, что пузатый генерал даже не успел среагировать и активировать щит. Лезвие прошило его ладонь насквозь, и не успел он воскликнуть, как второй рукой цесаревич поднял его над землей, схватив за ворот одежды. «Руки прочь от шеврона, добытого потом, кровью и страданиями», — прорычал Александр. «По какому праву ты занижаешь его достоинство? Да и что ты вообще можешь знать об этом шевроне, крыса ты штабная? Мы сражались с ледяными великанами, бились с иномерцами на нашей земле, штурмовали их проклятые крепости, падали с заснеженных китайских гор и поднимались вновь до тех пор, пока не отбили их у демонов. Этот шеврон пропитался кровью не только в нашем мире, но и в другом множество раз. Он освободил захваченных пленных, пленил врагов, нес справедливость, видел боли и страдания тысяч людей. Видишь вот эту руку?» Александр поднял правую руку, чтобы ее увидели все. «Это уже восьмая. Мне тяжело вспомнить все ранения, которые мне довелось перенести, и сколько раз мое сердце останавливалось и насильно запускалось вновь. Чпук, на, Сашенька, выпей, пожалуйста». Император откупорил пробку и протянул ему бутылку дорогой водки. «Только успокойся, пожалуйста, и убери свою ауру, шторы подпалишь. Может, врача позвать?» — предложил кто-то из министров. «Булатова, например», — хохотнул другой. «У меня нет на это времени», — отрезал Александр и помотал головой, отказываясь от успокоительного. «Отец, я пришел, чтоб сообщить новость. Я посчитал, что будет правильно, если ты узнаешь об этом от меня». Он замолк на пару секунд и собрался с мыслями. «Я отправляюсь в Северодвинск». В зале повисла тишина, и у кого-то из советников упала под стол пишущая ручка. «Я выступлю в роли командира 9 отрядов». Граф Булатов отдал приказ и сказал, что империя слишком долго игралась и непозволительно затянула это, — нахмурился он. «Теперь же Северодвинск будет полностью освобожден от иномирных захватчиков, и освобожден он будет твоим сыном». «Да это же невозможно», — подскочил один из боевых генералов. «Там же столько сил стянуто. Ты ведь умрешь». «Умру», — усмехнулся цесаревич. «Конечно, мы уже сколько бьемся об их оборону, причем куда большими силами. Это невозможно», — схватился генерал за голову. «Ваше Величество, ну хоть вы скажите, мы должны помешать этому. Хотя, кому я говорю», — махнул он рукой. «Попробуй помешай Булатову, ага. Мы должны дать больше войск. Возможно, ты прав, и я действительно умру», — спокойно проговорил Александр. «Значит, так тому и быть. Значит, я недостаточно хорош, чтобы в будущем взять бразды правления империей. На этом вынужден откланяться». Цесаревич слегка поклонился и, развернувшись, быстро вышел за дверь. Тогда как император некоторое время сидел, тарабанил пальцами по столу, а его аура разгоралась все ярче. Настолько, что остальным вскоре стало трудно дышать. «Как вы там говорили?» — пробасил он, а взгляд его сверкнул золотом. «Мальчик возмужает, да, отправить его к Булатову, это хорошая идея». «Так говорили?» — прорычал старик и ударил по столу. «Готовьте план наступления. И еще, мне нужно, чтобы все знали о подвиге моего сына. Пусть империя видит, на что готов пойти их будущий правитель ради ее безопасности». «Простите», — поднял руку мужичок в огромных круглых очках, главный менеджер по продвижению образа императорской семьи. «Я хотел уточнить одну деталь. Значит, Булатова мы задвигаем на задний фон, и вся слава должна достаться вашему сыну?» «Все верно. Уведите этого дебила с глаз моих, прошу, а то я за себя не ручаюсь», — замотал головой император. «Ну как здоровому человеку в голову может прийти такая мысль? А, найдите мне нормального специалиста, срочно, а этого подальше отсюда, и прямо сейчас». Опаньки. Старый химеролог довольно улыбнулся и наклонился к земле. А вот и грибочки выросли. Он быстро собрал урожай, затем ссыпал грибы в котелок, подлил туда дождевой воды и поставил на огонь, после чего взял лопату и продолжил работать. Все-таки собирать дождевую воду неудобно, и колодец очень даже упростит жизнь. Землянку Агримани уже выкопал и даже обустроил, выращивать грибы научился, а иногда удается даже добыть немного мяса. Протянул он, почувствовав дуновение прохладного ветра. «Скоро зима. Может, про меня и правда забыли?» — задумался он и посмотрел на мерцающий портал. «Ну ладно, еще чуть-чуть посижу. Тем более, грибной супец скоро закипит». Глава 7. Полководец, облаченный в золотые сверкающие доспехи, скакал на своем бравом боевом коне перед выстроенными ровными рядами отборных воинов. Выстроились они прямо на главной площади Северодвинска, правда, чтобы вместить всех, пришлось снести и разровнять пару кварталов. «Вы солдаты первого легиона империи Дагарсис», — прокричал он, и голос его эхом разошился над площадью. «Гордитесь же этим, вам выпала честь прибыть в этот мир и сражаться ради величия нашей империи. И то, что мы впервые оказались в этом мире, совершенно не важно. Мы все и так знаем, с чем нам придется столкнуться здесь. Но мы не дрогнем, а покажем другим, что там, где они не могут справиться неделями и месяцами, мы пройдем победным сокрушительным маршем». «Да!» — прокатился крик по рядам бойцов. «Все готовы принести победу и вечную славу нашей империи?» Полководец усилил свой голос так, что у первых рядов воинов потекла кровь из ушей, но при этом никто даже не поморщился. «Да!» — громогласным хором ответили солдаты. «Тогда слушайте мой приказ. Сейчас у вас есть 2 дня на то, чтобы привыкнуть к энергии этого мира и разобраться, как тут все устроено. Вы должны быть готовы ко всему, так что изучайте этот мир внимательно». Полководец остановился и окинул свое войско строгим взглядом. «Эта война начнется через 2 дня. Вы готовы показать врагу и союзникам, что такое легионы нашей империи? Почему все так боятся и уважают нас?» «Да, все знают, что делать. Да». Полководец пришпорил коня и продолжил выкрикивать слова о величии империи и о том, насколько легкой и великой будет победа, но в какой-то момент его конь впился копытами в землю и встал на дыбы, чуть было не выбросив всадника из седла. Вот только полководец оказался достаточно силен и умел, и потому сразу успокоил своего боевого коня. «Что ты себе позволяешь, разрушитель?» — рыкнул он, после чего посмотрел вперед. «ГМ, а что тут гусь делает? Из каких это пор мой конь боится гусей? А ну, разрушитель, раздави эту жалкую букашку!» Гусь тем временем повернулся к коню и кивнул ему, мол, давай, попробуй. Тогда как конь испуганно попятился назад. «Ерунда какая-то», — встряхнул головой полководец. «Ладно, бойцы, вы все поняли, можете расходиться». На этом он развернулся и поскакал в сторону здания штаба. Там мужчина встретился с остальными полководцами из других союзных империй. Они тут находятся уже довольно давно и успели изучить врага, потому Ферлингу было интересно послушать их разговоры. «Так, ну, я отдал приказ своим». Он уселся на свободное кресло и откинулся на спинку. «Что дальше делаем?» «То же, что и всегда», — ответил кто-то из военачальников. «Но в этот раз с большим размахом. В этот раз у нас набирается около 400 тысяч человек. Твои 150 уже на месте, остальные дожидаются у портала. Думаю, в этот раз мы сможем добиться лучших результатов». «Лучших? Хах!» — усмехнулся Ферлинг. «Мы одержим победу. Не забывайте, теперь с вами я». И империя Дагарсис. Да-да, сколько уже таких было. Конечно, по комнате прошлись сдержанные смешки. Каждые выходные новые приходят, и говорят одно и то же. Так вы не сравнивайте нас с ними, нахмурился мужчина. Мы, гордая империя Дагарсис. Равных нам нет. Они почему-то продолжили тихо хихикать, потому вскоре полководцу это окончательно надоело и он отправился в свою резиденцию. Для него специально выделили один из самых роскошных домов в городе, куда заранее были привезены личные слуги Ферлинга, чтобы подготовить для него комфортные условия проживания. Он сразу направился в комнату для переговоров, где, узнав о приближении господина, уже собрались его советники и аналитики. «Ну что?» – полководец окинул собравшихся взглядом. «Что удалось узнать за сегодняшний день? Давайте только вкратце, основные новости. Рванцы и Лиданское королевство отказались от дальнейшей экспансии не просто так, господин». Поднялся со своего места первый советник Ферлинга. Они вышли из союза вторжения совсем не по тем причинам, которые озвучили. Несмотря на то, что их представители уверяли, будто просто не видят смысла тут находиться и предпочитают решать внутренние проблемы своих государств, на деле все оказалось иначе. Вот как, на самом деле, они оказались трусами и слабаками, хохотнул полководец. И да, и нет, развел руками помощник. Они понесли жуткие потери, причем не только в живой силе, но и в магах, в артефактах, орудиях и золоте. А еще, несмотря на то, что мы знаем все о численности вражеских войск и их расположении, получить больше информации не выходит. Узнавать о враге выходит только при помощи магии, а это, сами понимаете, не всегда эффективно. Ну так пусть Союз отправляет разведчиков. Можно же обратиться в Лигу Туманных Следопытов, или к Теневым Лазутчикам, Не понял проблемы мужчина. Так уже обращались. Но 90% из них не возвращаются назад, а те, кому это удается, не успевают собрать достаточно данных, вздохнул тот. Непонятно, почему, но враг держит свои территории под полным контролем, буквально каждый метр земли. Один рассказывал, что прямо посреди леса перед ним ожил куст и оказалось, что это был человек. Он застрелил напарника, а тот едва смог сбежать. Застрелил? Ты сейчас говоришь об их оружии? Полководец уже изучал образцы и смотрел, как работает местное оружие, но все равно ему было интересно послушать. «Да, это называется огнестрельным оружием», — кивнул помощник. «И стреляет оно хоть на 2000 шагов, причем стреляет очень метко. А еще у них взрывные ловушки, в которых не используется магия, и много чего еще», — развел руками он. «И если вам интересно мое мнение, то наши предшественники допустили слишком много ошибок. Они допустили затягивание экспансии, и пусть это принесло противнику какие-то потери и истощило его, но при этом враг получил время на адаптацию. Так что легко нам не будет, господин, могу вас заверить». «Да ладно тебе», — Ферлинг махнул рукой. «Все нормально будет, прорвемся. Но у нас всего 150 тысяч человек. Это большая армия, но для таких масштабных операций этого может не хватить», — скривился помощник. «Просто ты не видишь всей картины целиком», — важно растекся в кресле полководец. «Но хорошо, вам я доверяю, потому расскажу одну тайну. 150 тысяч – это просто пустышка, небольшой отряд для затравки. Это военный обман, хитрость. Просто у меня есть предположение, что среди союзников есть шпион, который докладывает всю информацию врагу. Ведь как еще они каждый раз узнают о наших планах?» «Возможно, — задумались советники. — Стоп, — осекся Ферлинг. — А это не тот гусь, который меня с коня чуть не сбросил?» Он посмотрел на пернатого, что ходил вокруг стола и шлепал лапками. «Нет, господин, это точно другой. Я его уже 2 недели прикармливаю». Помощник подозвал гуся к себе. «Смотрите, какой классный. Дай лапу». Гусь охотно выполнил приказ и захлопал крыльями. «Ну иди к папочке». Мужчина обнял пернатого и стал чесать ему пузо. «А тогда, вы правы, кто-то точно работает на врага, но это точно не кто-то из этой комнаты, в этом я уверен полностью. Поэтому я передал эту информацию только вам», — улыбнулся полководец. «Перед отправкой сюда я лично общался с императором, и он доверил мне это дело, и сказал, что готов предоставить до 1 000 000 солдат. Опять же, есть тайные договоренности с правителями союзных стран, по которым после победы нам достанется территория так называемой Российской империи. Отсюда мы продолжим экспансию мира, а другие участники будут забирать себе территории других стран этого мира». «Ну, звучит неплохо», — как-то без особого энтузиазма проговорил советник. «Думаешь, 1 000 000 не хватит?» — ухмыльнулся военачальник. «Сложно сказать, все-таки эта страна большая. Хех, в таком случае очень хорошо, что население нашей страны насчитывает 400 миллионов. Солдат нам точно хватит, и это будет легкая прогулка». «Ну я, и правда, не уверен, Михаил», — в очередной раз поднял эту тему Александр. «Может, не надо?» «А, надо, Саня», — замотал я головой. «Без вариантов, надо. Я же могу твою гвардию угробить. Зачем тебе это надо?» — возмутился цесаревич, но я в ответ рассмеялся. «Да моя гвардия сама кого хочешь угробит, так что насчет этого даже не переживай». Положил ему руку на плечо и посмотрел в глаза. «Там будут опытные командиры, они тебе обязательно помогут. Правда, все будет хорошо, но под моим командованием всего около 1000 человек», — привел он следующий довод. «А врагов явно больше будет». «Ой, ну совсем не намного», — отмахнулся я. «А если этого не хватит, добавлю еще. Но это же люди, а не финансовые вложения. Нельзя просто взять и добавить их», — воскликнул цесаревич. «Вообще, если отсечь эмоции, то гвардейцы – это своеобразные активы рода Булатовых», — покачал я головой. «Кто-то вкладывает в золото, кто-то в серебро, кто-то в ценные бумаги, а мы, вот, в гвардию. И это куда выгоднее, ведь один хорошо подготовленный и замотивированный гвардеец может принести и золото, и серебро, и ценные бумаги. И носить все это он может регулярно. А теперь иди и готовься. Так, чтобы не подвести меня. Но ты ведь подстрахуешь?» «Да», — Александр с надеждой посмотрел на меня. «Конечно, душой я буду с тобой», — воскликнул я. «А телом — в Эквадоре». «В смысле?» — возмутился он. «А если меня там убьют?» «Если убьют, так и будет», — пожал я плечами. «Хотя, ты же знаешь, что находится под моим замком. «Не-не», Александр быстро замотал головой, «не знаю». «Знаешь», — ехидно ухмыльнулся я, «все ты знаешь, и про то, что после смерти вполне можно продолжить службу тоже, теперь точно не вариант умирать», — вздохнул он, «ага, постарайся, но если умру, то сделаю это так, чтобы воскрешать было уже нечего». «Не поможет», — отмахнулся я и посмотрел на экран телефона, а там как раз появилось фото императора. «Да уж, вспомни солнце, вот и лучик, как говорится», — помотал я головой. «Сейчас сразу два императора в комнате будет, один настоящий, второй будущий. Благо, хоть прошлый сейчас далеко». «В смысле, прошлый?» — воскликнул цесаревич, а я просто махнул рукой, мол, не бери в голову, только не говори, что деда поднял. «Нет, что ты, конечно же, не поднял», — возмутился я. «И кто тебе сказал, что призрака можно поднять?» «Что, все, не отвлекай», — ответил на звонок и приложил телефон к уху. «Слушаю, ваше величество, если что, времени на разговор нет, но очень надо», — крикнул он. «Ну ладно, тогда есть минута, но потом сразу надо будет бежать», — предупредил его. «Правда, у меня и этой минуты нет, дел и так не в проворот, разговор очень важный, и я хотел бы переговорить лично, с глазу на глаз», — продолжил император. «Насколько важный?» — уточнил на всякий случай, понимая, что вряд ли там что-то серьезное. «Ну, как бы тебе сказать, мне уже шестой правитель звонит и спрашивает, как там дела с Эквадором, и все почему-то думают, что эта империя захватила Эквадор, а не ты». «В смысле, захватил?» – возмутился я. «И ничего я не захватывал. Вообще-то, я освобождаю Эквадор». «Ага, конечно. Вот им это и скажи», – усмехнулся старик. «Да без проблем, давайте их номера. Или могу подъехать потом, если они не боятся», – пожал я плечами. «Так, Булатов, хватит уже войн, успокойся. Давай решим это все мирно, а не как обычно», – воскликнул он. «Видимо, старик немного устал от сражений. С каких пор император Российской империи хочет что-то решить мирно?» Рассмеялся я. «У всего должен быть какой-то предел, Михаил. И вообще, мои желания не всегда учитываются. Я делаю все на благо империи, и лишние войны ей сейчас ни к чему. Ну так и я на благо империи, разумеется. Все на благо империи, конечно». Чуть не оговорился. «Ага, как же. И заодно на благо маленького графства». Он насекся и задумался на пару секунд. «Ну, может и не маленького уже. Да ладно уж, и правда, небольшое», — вздохнул я. «Пока что. В общем, ты мне сейчас нужен во дворце», — заключил старик. «Не, не смогу прилететь. Можно будет как-нибудь в следующий раз», — предложил ему. «Через месяцок, например. Ну так давай я прилечу», — предложил он. «Не, у меня другие дела. Надо решать срочно. Ни минуты свободной. Вот вообще, ни при каких обстоятельствах не могу, так что прошу прощения, мне пора», — вздохнул я. «Жаль, конечно», — протянул император, «а так хотелось обсудить заодно новые поставки твоей тушенки, но на этот раз за границу. Просто Австрия сейчас с Чехией воюют, и мы как бы на стороне первых, а у них продовольствие в армии заканчивается и они очень заинтересовались покупкой твоих консервов. Что ж, придется отдать заказ кому-то другому, увы. Вот ведь черт старый, а, знает, чем меня подкупить». Он, как бы невзначай, рассказал одну короткую историю, а я был вынужден сидеть и слушать. «Ну так интересно же, а некоторые дела можно немного переместить. Ничьей-питье, конечно, а, например, выборы нового правителя Эквадора. Прямо сейчас довольно крупный отряд австрийской армии зажат противниками в тупиковом ущелье. У них достаточно боеприпасов, есть немало техники, и с этим никаких проблем нет. А вот с провизией беда, долго без еды они не продержатся, тогда как выбить их оттуда не выйдет ни при каких условиях. Очень уж удобная для обороны позиция. Вот поэтому мы и хотели обсудить поставку твоей еды для армии и для этого отряда. Жаль, что ты занят, конечно. Так, попрошу не торопиться», — нахмурился я. «О каких суммах идет речь? О таких, что там есть нолики. Очень много нулей», — снова протянул император. «Все, не отвлекаю тебя. Придется мне думать, как помочь союзникам. Через 15 минут буду», — быстро проговорил я и повесил трубку. Тогда как Александр сидел и хлопал глазами, не понимая, с каких пор его отец так упрашивает кого-то приехать и поговорить. «Ну все, я встал и направился к выходу. Теперь у меня еще меньше времени. Пилоту пришлось умереть, пожалуй, раз 20. И это за 5 минут, пока мы добирались до столицы. Просто Вилли что-то подшаманил в двигателях, и теперь они стали еще мощнее. А значит, пилоту придется привыкать к новым нагрузкам, хотя он только-только привык к прежним. Приземлились мы прямо на дворец, и я сразу направился в рабочий кабинет императора. Он как раз выгнал оттуда какого-то министра, и даже предложил мне чая, на что я вежливо отказался. Во-первых, хотел уточнить, что мы будем делать с Эквадором. Он сразу перешел к делу. «Это как раз не проблема», — отмахнулся я. «Сейчас отправлюсь туда и скажу, что я их освободил. Пусть выберут себе нового правителя и живут счастливо, мне от них ничего не нужно. Дела там почти закончили, и думаю, за месяц мы вывезем все нужное». «А, я имел в виду, нет, все-таки ляпнул лишнего, то есть войска выведем. Они ведь нужны мне, нужны. Вот и вывезем все нужные войска». «Нет, на самом деле, грабить страну я и не собирался. Меня интересует только имущество картеля. Причем даже не все. Государственные здания, занятые представителями картелей, я верну стране, вещи, которые были отобраны у жителей, тоже вернутся к своим владельцам, и так далее. А насчет поставок, можно сбросить самолетами, как обычно», — пожал я плечами. «Нет, самолетами не выйдет», — не согласился со мной старик. «Там столько зенитных орудий, что подлететь и произвести сброс не выйдет. Можно попробовать сбросить с большой высоты, но тоже вряд ли выйдет. Помнишь, ты рассказывал про неуязвимые контейнеры с супом? Может их использовать, забрасывать иномирными катапультами, например, или снаряды?» — предложил ему, но тот почему-то помотал головой. «Почему никто не любит мои продуктовые снаряды? Впрочем, ладно, это все проблемы заказчика». Так что мы быстро подписали все необходимые договоры на баснословную сумму денег и огромное количество самых разных консервов, утрясли последние детали по Эквадору. Я уверил императора, что он может спать спокойно. Мне ведь, и правда, не нужна эта страна. А теперь я хотел поговорить о Сашке. Нет времени. Я к этому моменту уже оказался около выхода и, быстро распахнув двери, убежал на крышу дворца, где меня уже ждал самолет. 5 минут до дома, оттуда через портал сразу в Эквадор. И оказавшись там, сразу принялся за организацию выборов. Для этого вышел на главную площадь столицы, где уже собрались толпы народа и, поднявшись на трибуны, помахал рукой людям. Толпа взорвалась радостными криками и, дождавшись, когда они начнут затихать, усилил свой голос и заговорил: «Все, Эквадор свободен, и я вас поздравляю с этим. Объявляю этот день праздником. Ура, день Булатова!» — проскандировала толпа, а я звонко хлопнул себя по лбу ладонью. «День свободы от картелей, день Эквадора, да хоть что угодно!» — прокричал им в ответ. «Нет, день Булатова!» — не согласились со мной люди.